Издательство «Бомбора». Океан книг. Лоик де Лахайи Хьен. Хроники Дизонард. Тень Донуола. Челнок вошел в крутые рвы, кругом объемлющие мрачный гребень вала. И стены мне казались чугуном. Немалый круг мы сделали сначала и стали там, где кормчий мглистых вод. «Сходите!» — крикнул нам. «Мы у причала!» Я видел на воротах много сот, дождем не спавших с неба, стражу входа твердивших, кто он, что сюда идет, не мертвый в царство мертвого народа. Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. Песнь восьмая. Перевод Михаила Лозинского. Это место — конец всех вещей. И начало. Сердце. Дизонард. Предисловие. Мне всегда хотелось рассказывать истории. Создавать миры, полные приключений и стремления к открытиям, где герои, преодолевая тьму, находят в себе новые силы и покоряют вершины. Я впервые взглянул на мир глазами Корво Аттана летом 2015 года на палубе лодки, направляющейся к гигантской башне Донуола. Я не имел ни малейшего представления о том, что за приключение ждет меня. Не понимал, что вот-вот попаду в один из тех миров, которые мечтал описать. Совсем как Данте в «Божественной комедии», я надел маску и отправился в путешествие по темным волнам в компании дружелюбного лодочника Самуэля. Этот скромный Вергилий своего времени проведет меня по всем кругам адского города под названием Донуол. «Божественная комедия», где Данте Алигьери описал ад, одно из первых произведений, где автор становится настоящим демиургом, создавая детально проработанный мир. Это захватывающий процесс, в котором вольные штрихи фантазии превращаются в целостную и убедительную вселенную. «Мир, каким он должен быть», — сказала бы Далила, одна из антагонистов «Дизонард». Вот почему эта серия мне так дорога. Я восхищен свободой выбора стиля прохождения и пути развития сюжета, которые наделили игроков, и при этом завидую тому, насколько вольно разработчики, дизайнеры и сценаристы Arkane Studios предавали строительству мира с нуля. Они возводили великолепные города и разрушали их до основания, населяли их улицы личными историями, воспоминаниями и легендами, разыгрывая пьесу о разбитых судьбах и порочном круге мести. Мир Дизонард может показаться величественным и незыблемым, но в то же время очень хрупким. Он мечется между оккультизмом и научной фантастикой, отчаянием и мечтами о торжестве правосудия. Студия Arkane, скромный проводник, протянула руку миллионам игроков и позвала в увлекательное путешествие по миру, полному чудовищ империи, солдат, ведьм, наемных убийц и автоматонов. Однако в этом мраке также скрывалась красота. Неожиданные воссоединения, величественные пейзажи и новые горизонты свободы. Dishonored — одна из самых продуманных, необычных и увлекательных вселенных видеоигр, относится к тем формам творчества, которые способны предложить нечто захватывающее и уникальное. Садимся в лодку. Я сяду за весла и проведу вас по шедевру Arkane Studios. Вспомним, чем вдохновились создатели, проследим их путь, посмотрим, как франшиза развивалась на протяжении почти десятилетия, и погрузимся в бурные события истории, которая начинается с убийства императрицы и заканчивается смертью бога. А затем я приглашу вас поискать в глубинах истоки всех этих компьютерных и настольных игр, романов и комиксов, прежде чем, наконец, выпрыгнуть из лодки и погрузиться в бездну Dishonored. Об авторе. Луик как-то наткнулся в лильском книжном магазине на полку с первыми тремя томами легендарной Final Fantasy и почувствовал непреодолимое желание написать что-нибудь о видеоиграх. Сначала он написал статью, посвятив ее своим воспоминаниям о знаменитой франшизе Square Enix, и с тех пор пишет о сюжетах и вселенных видеоигр, которые запали ему в душу и продолжают вдохновлять.